Меч и копье – самое обычное оружие. В зависимости от того, как использовать суставы и мышцы, можно регулировать направление. А если добавить сюда поток энергии, то это даст возможность управления изменением и магией. Вместо того, чтобы пытаться увидеть невидимое, нужно сначала хорошо разглядеть то, что находится перед глазами. Ваши ощущения запутаны очень странным образом. Шестое чувство развито, но остальные пять – нет. Ваш аскетизм привел вас на такой высокий уровень, но в то же время он не позволяет вам развиваться дальше. Вы как будто научились ездить верхом раньше, чем ходить. Заметки Джихака были резки. Аскетизм на горе Муши сделали Сунмина мастером, но из-за того, что он притупил ощущения, это нарушило все остальное. Ему приходилось полагаться только на шестое чувство. Его глаза стали меньше, уши слышали хуже, а обоняние не было таким острым. Сунмин, вы не используете все, что вам дано. Нужно было вернуть всем чувствам остроту. Сунмин знал, что это необходимо, но до сих пор не пытался. Нет, он просто этого не делал. Сунмин, у вас крайне выдающийся навык владения копьем. Но, в конце концов, ран-началь – это лишь основа. Если с помощью основ можно было бы выиграть, то зачем тогда существует ЦИ? Основы нужны лишь для того, чтобы было удобнее изучать ЦИ. Ран-началь была лишь основой, которую Сунмин применял каждый раз. С какого-то момента он начал уделять внимание ран-началь больше, чем бесконечности копья девяти небес. И это, конечно же, было актом дезертирства с его стороны. Бесконечность копья девяти небес больше не поддавалась исполнению, и Сунмин беспокоился насчет этого. Он винил свои способности, поэтому он сбежал от невыполнимой бесконечности копья девяти небес к более простой ран-началь. Нам Гун Хи Вон сказал Сунмину, что он в ряду мастеров по этой технике. Однако, все остальные его приемы слишком сырые. Ему не хватало опыта. Джихак оценил Сунмина точно так же. Почему вы сбежали? Но теперь он не будет сбегать. Сунмин не понял этого после первого поединка с Джихаком, но с каждым новым боем он все больше осознавал свои недостатки. Если вы знали такой уникальный прием, почему так зациклились на основах? Потому что я был недостаточно хорош, и вы сдались. Те, кто хотят стать мастерами, выучив только технику трех начал, могут достичь этого только во сне, произнес Джихак, и его выражение лица оставалось холодным. Он всегда был приветливым, но сейчас от его приветливости не осталось и следа. Я не виню людей, изучивших технику трех начал, но это не значит, что они просто захотели овладеть ею и поступили так. Это значит, что им не хватило знаний для овладения более сложным приемом. Особенно, чем сильнее ЦИ, тем сложнее изучить ее. Конечно, если нет удачи, то и выучить становиться невозможно. Те, кто не смог овладеть высшей ЦИ, думаете, они не чувствовали желания? Он знал, насколько сильны страдания от желания. В прошлой жизни Сунмин изучил второсортную ЦИ. Он хотел большего, но не мог. Сунмин, вы овладели выдающейся ЦИ только по воле повторяющейся судьбы. В раннем возрасте вы овладели ЦИ, которую большинство людей ищут всю жизнь. И все же вы оставили ее, только из-за того, что посчитали себя недостаточно сильным. Почему вы не попытались? У Сунмина не было ответа. Джихак, глядя на потемневшее лицо Сунмина, вздохнул. Скажу прямо, вы не гений. Он знал, и разум ваш не выдающийся, и ваша скорость обучения не растет, однако, даже при таком раскладе нельзя сдаваться. Он знал, я не понимаю, в чем ваша цель, но я, Сунмин, я считаю, что если вы приобрели возможность, которой нет у других, вы должны стараться. Я знаю. Сунмин вздохнул и покачал головой. Я знаю, что сбегал все это время. Он заполучил желанный шанс и сбежал от него, посчитав себя недостойным. Сейчас я не хочу сбегать, сказал Сунмин, и взгляд Джихака смягчился. Джихак сложил руки и склонил голову. Путь мастера долгий, у него нет конца. Для начала овладеть мастерством и стать Мурином, затем увидеть ее конец. Это невозможно. Нельзя избавиться от недостатков. Нужно лишь признать их и преодолеть. Нельзя впадать в отчаяние. Если не можете летать, бегите, не можете бежать, идите, не можете идти, ползите. Важно лишь только желание и действие. А вы летите, мир огромен. Я лично считаю, что лечу, но встретив маленького дьявола Виджи Хюн, я увидел человека с настоящими крыльями. Я не лечу, но стремлюсь к этому. А что же я? Чего желает личинка в земле? Она желает холодной земли. Она желает ходить вместо того, чтобы присмыкаться к земле. Она желает бежать, она желает иметь крылья. Обучение в Шаолине и на горе Муши были полны страданий, но здесь не было ограничения и не было поощрения за их преодоление. Джихак, с которым Сун Мин даже не мог сравниться, обучал его ци. Раньше Сун Мин изучал ци в одиночку. Этого было мало. В глазах Сун Мина и мир был ничтожно мал. На горе Муши он чувствовал, как меняется мир, но не его размер. После того, как он спустился, он почувствовал горечь поражения, и как огромен мир. Он смотрел на Шаолинь, чувствовал его, но этого было мало. Сун Мин, наблюдая за рассветом, сидел неподвижно. Свет от солнца, поднимающегося из-за гор, ослепил Сун Мина, а холодный ночной воздух наполнил его легкие. Шаолинь – это не только то, что ты видишь или чувствуешь. По-настоящему видеть и чувствовать надо мир. Мир так велик, а я мал. Сун Мин был словно маленькая личинка в земле, которая знала лишь темноту и холод. Он не хотел быть личинкой, он не хотел становиться коконом, он не хотел думать, что только то, что его окружает, это и есть целый мир. Он хотел летать, даже без крыльев. Это была его мечта. Он никогда не летал, но мечтал об этом. Сун Мин, продолжая смотреть на рассвет, вздохнул. «Я хочу облететь весь огромный мир. Маленький и ничтожный я хотел увидеть мир». Сезон сменился другим, но рутина не менялась. Сун Мин и Джихак все тренировались и тренировались. В какой-то момент Джихак перестал объяснять и перешел к действиям. Они не разговаривали, но общались с помощью ци. «Вы изменились?» «Изменился». «Вы хотите ходить?» «Я хочу летать». «Чем вы хотите стать?» «Чем угодно». Когда ему стукнуло 19, из пещеры вышел посол. Прошло чуть больше полугода с тех пор, как Сун Мин обосновался у входа в пещеру. За это время он ни разу не видел, чтобы посол выходил. «А ты изменился». Но сам посол никак не поменялся. Он до сих пор выглядел как старое привидение, а не как великий мастер. Сун Мин взглянул на его улыбку и морщины и склонил голову. «Лягушка в колодце желает выбраться из него. С твоей ци ты бы мог спокойно жить на дне колодца. Чего желаешь ты?» «Я хочу увидеть мир». «Ха, каждый хочет увидеть мир». «Хорошо, каждый может его увидеть», сказал посол и повернулся спиной. «Чтобы не только увидеть, но и понять мир, тебе нужно стать гигантом. Хочешь ли ты этого?» «Я хочу летать». «Ха, у тебя высокие запросы. Ты не хочешь стать гигантом и смотреть на мир сверху вниз, а хочешь видеть его с высоты птичьего полета? Ты слишком мал для этого». «Я знаю», Сун Мин улыбнулся и покачал головой в знак согласия. «Но я хочу мечтать». «Оставишь мечту мечтой?» «Нет». «Что ты сделал за эти полгода?» — спросил посол. Сун Мин закрыл глаза. Он представил все, что сделал за эти полгода. «Я учился ползать». «Хорошо», — посол засмеялся. «Теперь учись ходить». С этими словами посол зашел обратно в пещеру. Сун Мин смотрел ему вслед. Рассвет все еще горел. Глава 80, Шаолинь 6. Глава 80, Шаолинь 6. Сун Мину стукнуло 20. Он вырос и окреп. На горе Муши, из-за неправильного питания и распорядка дня, тело его стало меньше, чем положено, но благодаря времени, проведенному в Шаолине, оно пришло в форму и стало здоровее, чем в прошлой жизни. Сун Мин обосновался в Шаолине в 18 лет и провел там полтора года. До смерти Пексова осталось 3 года. Сначала он собирался пойти в Дриму и встретиться там с Тенир, но теперь Сун Мин не хотел покидать Шаолинь в ближайшее время. Он насыщенно проводил свои дни в Шаолине, но время, проведенное тут, не привело его к новому уровню. Однако все, что он забыл, все, что не желал замечать, все это он увидел с новой стороны. Сун Мин заново раскрыл свои притупившиеся чувства. Он приобрел опыт владения копьем, а не только теорию. Он заполнил все свои недостатки в опыте многочисленными поединками. «Я не мешаю?» — спросил однажды Сун Мин у Джихака, когда поединок закончился, и он приводил дыхание в норму. Тогда Джихак уже не побеждал Сун Мина, словно маленького ребенка. Но, конечно, Сун Мин еще не был способен выиграть у него. «Почему вам кажется, что вы мне мешаете? Я слаб, а вы сильны. Борясь со мной, вы не извлекаете никакой пользы для себя». «Это не обязательно так». Сун Мин до сих пор помнит, что тогда ответил Джихак. «Я проверяю свои способности в ци, борясь с вами. Вы понимаете что-то новое во время наших поединков, и я тоже. Разве такому мастеру, как вы, это необходимо? Ци Шаолиня трудна для понимания. Я знаю 72 ее вида, поэтому мне нужно быть внимательным вдвойне. Я хочу пойти еще дальше». Эти слова навсегда осели в его памяти. Мир велик, он огромен. Иноземцы из разных уголков Вселенной сделали Рию необъятной. Прибывают новые люди, и мир расширяется. Также и с боевыми искусствами. Его глаза блестели и сверкали. Джихак сказал это так, будто он мечтатель, а не монах Шаолиня. Я благодарен, что мир так огромен, и благодарен, что я не замкнут в маленьком нелепом мире. В этом огромном мире так много людей, превосходящих меня. Нам дана только одна жизнь, и мне интересно, насколько далеко я смогу зайти. Сун Мин слушал эти слова не шевелясь. Для него Джихак был уже достаточно состоявшейся личностью. У него был талант, несравнимый с Сун Мином. И все равно Джихак говорил, что мир огромен, а он мал. У вас есть мечта, Сун Мин, у меня. Насколько же мал я? Я считал смешной свою низкую самооценку. Отчаяние тоже казалось мне смешным. Я, тонувший в отчаянии, осознавал свое ничтожество, но подняться было нелегко. Да чего же нелепо. Я жил в заблуждении. У меня нет таланта. И начальная точка отличалась. Если мне выпадет еще один шанс, я проживу жизнь по-другому. И на самом деле шанс предоставился. Я жил по-другому. Можно сказать, жил. Однако, был ли я усерден? На этот вопрос он не мог ответить. В Джинобисе он провел 6 лет. На протяжении этих 6 лет, сколько усилий он приложил, насколько усердным он был, отдавал ли он всего себя, насколько упорнее он трудился, чем гений с талантом. Был ли он более упорным, был ли он более старательным, усердным? Нет. Но в итоге он осознал. Он проиграл дракону меча Намгун Хивону. Он проиграл Джихаку. Это чувство при поражении. Это удушливое чувство. Разочарованность в самом себе. И не только с ними. В подземелье он барахтался от своего бессилия, когда был подавлен Присканом. Он не жил усердно. Джихак, живший в Шаолине с самого детства, бесспорно был гением, получая различные опыты и обучаясь у многих мастеров. Но Джихак не был заносчив. Он не был ослеплен своим талантом или силой. Он был как никогда усерден и старателен. Также и Намгун Хивон, родившись в известной семье, он прожил и достиг намного большего, чем Сун Мин. Лич Прискан был таким же. Его желание создать химеру было чистым безумием, однако в погоне за своим желанием он отказался от тела, стал личем, и все равно прожил глубокую жизнь. Он поменял свою точку зрения насчет них. У них не было таланта. Они не привыкли к высшей ци. Их не кормили самым лучшим. Это была лишь отговорка. Жалкая отговорка. Сун Мин знал это лучше других. Если бы он не вернулся в прошлое, то и не понял бы этого. Просто он не делал ничего. Он выучил высшую ци. Ел хорошо. Но таланта у него не было. Он вернулся в прошлое и получил еще один шанс. Но только и делал, что убегал. Да, так он и делал до этого времени. «О чем ты мечтаешь?» – спросил посол, выйдя из пещеры. В последнее время он часто выходил. Сун Мин, смотря на закат, открыл рот, чтобы ответить. «Я не знаю». Если бы он спросил год назад, Сун Мин мог бы на это ответить. Он хотел догнать Ви Джи Хюн, но не сейчас. «Год назад ты сказал, что хочешь мечтать, что хочешь летать, что научился ползать. Ты научился ходить?» «Да». Ты сделал только один шаг. Осознаешь, насколько неопределенным был твой ответ о полете? Сделал ли он что-либо, чтобы летать? Этот вопрос внезапно пришел Сун Мину в голову. Он не имел права ответить положительно. Посол, вы знали о моем несоответствии? Твой дисбаланс настолько силен, чтобы назвать его несоответствием? Спросил он у Сун Мина и рассмеялся. Ты не можешь рассмотреть всю картину. Даже аскет, имеющий сверхъестественную силу, не узнает всего, если ему не поведают. Но я видел твою ци. С ее помощью начнется твой рассвет. Рассвет. Посол сказал рассвет. Сун Мин молча слушал его. Всех его переживаний было достаточно. Ты знал самый лучший прием владения копьем, но сдался. Ты забыл такой выдающийся прием и довольствовался основами. Вся твоя ци была такой. Поэтому я поручил Джихаку обучать тебя. Почему вы не сказали мне сразу? Если бы я знал. «До каких пор ты собираешься полагаться на других?» В ответ на его слова Сун Мин сжался. «Ты находишься под покровительством Бога. Это дает тебе необъяснимое преимущество. Почти все люди чувствуют к тебе симпатию. Ты знаешь это?» Сун Мин слушал, раскрыв рот. Посол посмотрел на него и продолжил. «Эта симпатия непонятна. Она не распространяется на всех людей, но на многих. Я и Джихак не попались на твое очарование». Сун Мин не мог не удивиться. Он думал, что Джихак и посол были к нему благосклонны. «С помощью твоего покровительства ты влияешь на других и приобретаешь их поддержку. Благодаря этому ты стал заносчивым. Ты перекладываешь свои дела на других. Я. Почему я не сказал тебе, чтобы изменилось? Если ты сам не поймешь, нет смысла тебе говорить. Сун Мин не мог найти ответа. Посол продолжил. Ты понял свое сердце, сравнивая себя с Джихаком, и пытался прогнать его голос. Не все люди могут измениться, только потому что захотят, но иметь это желание важно. И ты тоже хотел. Вот тебе уже не 18, а 20. И я спрошу еще раз, о чем ты мечтаешь? Я хочу увидеть предел мастерства. Ты обманываешь сам себя. О чем ты мечтаешь? Я хочу получить признание от Виджи Хюн. Ты лжешь. Это всего лишь цель, которую ты сам придумал. О чем ты мечтаешь? Я хочу изменить. Что? Самого себя. На этот ответ лицо посла приняло удовлетворенное выражение. Эту мечту сложно воплотить. Сложнее, чем увидеть предел мастерства. Сложнее, чем получить признание от маленького дьявола Виджи Хюн. Это изменить самого себя. С этими словами посол повернулся и посмотрел на закат, затем он продолжил. Если ты хочешь, я могу убрать часть твоего покровительства. На это Сун Мин передернул плечом. Выбор за тобой. Твое покровительство не представляет для тебя угрозы. Беспричинная симпатия к тебе со стороны других – всего лишь импульс. Если ты уберешь покровительство, то сможешь получать ее еще от многих. Прошу. Сун Мин склонил голову. Если бы я мог от него избавиться. Он научился от Пексова важности отношений с людьми, а также о милости и воздаянии. Но покровительство насильно разрушало стену между Сун Мином и другими людьми. Благодаря этой защите он видел много добра. Сун Мин ненавидел это. Он думал, что это обман. Мысли об этом всегда таились в дальнем уголке его сердца. Хорошо, посол покачал головой. На следующее утро посол и Сун Мин сидели друг напротив друга. И не прошло так много времени, как Сун Мина услышал, закончил. Посол выглядел утомленным. Он впервые увидел всегда улыбающегося посла в таком состоянии и заволновался. «Вы в порядке? Насколько могу? Будь моей силы хоть на каплю меньше, я бы умер в тот самый момент, когда отпустил тебя. Твое покровительство не было так глубоко, поэтому, хоть и с трудом, его возможно убрать», — проговорил посол и закашлял. Откашлившись, он вздохнул и откинулся на спину. «Поздно сожалеть, я не смогу вернуть покровительство обратно. Я не жалею, я не чувствую, что что-то изменилось. Это да, твое покровительство влияло на других», — сказал посол и прогнал Сун Мина, сославшись на усталость. Сун Мин вышел из пещеры и увидел копья и доспехи у входа. За полтора года они порядком обветшали. Сун Мин посмотрел на них и подошел к старому копью, лежащему на земле, чтобы потренировать бесконечность копья девяти небес до прихода Джихака. Глава 81, Шаолинь 7. Глава 81, Шаолинь 7. Младший брат, Нам Гун Хи Вон пришел, когда ему исполнилось 21. Сун Мин до сих пор жил в Шаолине. Он обернулся на голос, пока, как обычно, тренировался с самого утра. Нам Гун Хи Вон улыбался Сун Мину после трехлетней разлуки. Сун Мин слегка удивился и отложил копье. «Брат». За три года он впервые произнес это, так что в его голосе были нотки неловкости. На самом деле, неловкость была из-за того, что Нам Гун Хи Вон стал его братом внезапно, и они расстались сразу после того, как Сун Мин решил остаться в Шаолине. Но он не забыл, как называл его братом три года назад. С первого взгляда можно было сказать, что волосы Нам Гун Хи Вона немного отросли. Сун Мин безучастно посмотрел на лицо брата. «Поздравляю». Сун Мин слегка склонил голову перед Нам Гун Хи Воном и произнес. Нам Гун Хи Вон рассмеялся и помахал ему бутылкой в руке. «Ты же не стал монахом за три года тренировок на горе, волосы же остались», — Сун Мин ответил, слегка улыбаясь. Если подумать, с 14 лет, став бесклассовым, Сун Мин никогда не прикасался к алкоголю. Нам Гун Хи Вон присел на камень рядом. «Выпей немного, мы так давно не виделись. Хоть наша встреча была и короткой, названные брать, все равно братья». Сун Мин сел на камень рядом. Нам Гун Хи Вон вытащил стакан и протянул ему. Сун Мин принял его. «Вы слишком. Ха-ха». Нам Гун Хи Вон радостно улыбнулся. В стакане была заключена неземная сила, и она была доказательством необычайной силы Нам Гун Хи Вона. «Ты сильно вырос». Сун Мин принял стакан. Нам Гун Хи Вон тихонько рассмеялся, пока тот перебирал стакан в руках. «Вы завершили возвращение к настоящей форме, и вы достигли уровня трансцендентности. Поздравляю, я внезапно кое-что понял. Нет, можно сказать по-другому. Я спал и проснулся, и с этого момента все получилось само собой. Чувствовалось как прилив. Сейчас от Нам Гун Хи Вона не исходила энергия Ци. Много времени ушло, и он стал сильнее физически, но не считая этого, от него не исходило ци. Возвращение к первоначальной форме и прилив равнялись трансцендентности, другими словами, ты стал необычным. Нам Гун Хи Вон бросил Сун Мину бутылку. В этот раз он не наполнил бросок ци. Сун Мин наполовину наполнил свой стакан и вернул нам Гун Хи Вону бутылку. И энергия твоя стала стабильнее. Недостаточно для того, чтобы вернуться к первоначальной форме, конечно. Но ты сильно изменился с того времени, когда еще не привел в порядок энергию и пытался пригнуть выше головы. Самодисциплина Шаолиня пошла тебе на пользу, или это из-за еды в храме? Правда? Ага. И тело пришло в норму. И есть еще кое-что необычно. Раньше, смотря на тебя, я чувствовал себя странно, но не сейчас. Может, тогда я просто поддался порывам погоды. Нам Гун Хи Вон состроил непонимающее выражение лица и наклонил голову. Сун Мин рассмеялся. Это случилось потому, что посол снял покровительство. Покровительство, которое позволяло влиять на чувства людей, больше не работало. Но я рад тебя видеть впервые за долгое время. И рад, что твои навыки выросли. Вы не приходили все это время. Разве вам не надо было приходить в Шаолинь раз в год? Я не настолько наглый, чтобы постоянно заявляться к человеку, который всем сердцем тренирует дисциплину. Но сейчас я пришел, потому что подумал, что ты уже мог бы достичь успехов. Ты так сильно продвинулся. Я не ровня тебе, брат. Это да, я достигнул трансцендентности. Но в современном мире, это не может стать твоей визитной карточкой. Слишком много мастеров вокруг, пробормотал Нам Гун Хи Вон и налил себе еще. Сун Мин и Нам Гун Хи Вон подняли свои стаканы. Впервые за долгое время алкоголь больше не был сладок на вкус. Что ты имеешь в виду? А точно, ты закрыт здесь и не имеешь доступа к слухам извне. Ты знаешь, Скарлетт, с которой ты приходил сюда в прошлый раз, стала властительницей Красной Волшебной Башни. Я плохо разбираюсь в мире магов, ха, но знаю, что это внушительное достижение. Она одолела прошлого властителя с огромным преимуществом. Говорят, она стала самой молодой властительницей. А, видимо, пришло время. Сун Мин мельком взглянул на браслет на руке. Он думал, что время уже подходит. Даже в изначальном будущем Скарлетт должна была основать школу Ресира и стать властительницей Красной Башни. За прошедшие 3 года Сун Мин не замечал изменений в браслете. Маленький дьявол Виджи Хюн начала свою деятельность в полной мере. Ее приверженцы собираются вместе. Ты говорил ей 20? Ха, я слышал, она необыкновенная красавица. Плюс к этому ее абсолютные навыки достойны того, чтобы появились приверженцы. Я только слышал, что дьявол крови на севере сдерживает Виджи Хюн. Сун Мин помнил маленького дьявола и ее приверженцев. Однако настоящая жизнь и прошлая жизнь разительно отличались. В прошлой жизни ходили слухи, что маленький дьявол – это парень. Не было доказано, что эта девушка как сейчас, и для появления приверженцев еще слишком рано. Как помнил Сун Мин, приверженцы у Виджи Хюн начали появляться после того, как она разгромила мастеров и вышла из темницы. Также появилось много новых мастеров, такие как призрачный меч Дог Би Чун, имя Пексова тоже сейчас на слуху из-за бесчисленных монстров, которые терроризируют деревни. Сун Мин почувствовал, как в груди что-то сжалось, и это потому, что он услышал имя Пексова впервые за долгое время. Сун Мин не двигался и, глядя на Нам Гун Хи Вона, осторожно спросил: «Ты знаешь, где сейчас Пексова? Что? Тебе интересна вспышка? Ее называют беловолосой красавицей. Я не знаю, где она». Дог Би Чун и Пексова известны тем, что надолго не задерживаются в одном месте. Последний слух был возле земель Нам Гун, отсюда месяц пути. Сун Мин кивнул. Осталось 2 года. Сун Мину исполнится 23, когда вспышка Пекса Го и призрачный меч Дог Би Чун будут убиты маленьким дьяволом Виджи Хюн. И Сун Мину надо предотвратить это. Самым важным было сделать так, чтобы Пексова не попала в подземелье. Оно еще не открыто и время оставалось, но по возможности надо заранее узнать ее местоположение и встретиться с ней. Сейчас я не могу остановить Виджи Хюн, и через 2 года тоже. Джи Хак назвал ее монстром трансцендентности. С первого поединка Джи Хака и Сун Мина, будущий Шаолиня закончил свое возвращение к первоначальной форме. Он не мог и представить уровень Виджи Хюн, которая одолела Джи Хака. За 3 года тренировок в Шаолине, Сун Мин восполнил почти все свои недостатки. Душа, тело, энергия не были еще в порядке, но управление и способ применения ци сильно развилось, и утерянные чувства стали острее. В процессе того, как он восстанавливал свои чувства, 6-е чувство, приобретенное на горе Муши, тоже стало сильнее. Техники ЦИ, которые он знал, но не мог применить. Он привык использовать их во время поединков с Джихаком. Он даже приловчился к техникам бесконечность копья девяти небес и разворота, от которых сбежал в прошлом. Полностью укрепился аскетизм с горы Муши, за 3 года он не выучил новые ЦИ, но научился пользоваться тем, что знал в полной мере. Только поэтому можно было сказать, что навыки Суньмина сильно выросли. Он до сих пор не мог претендовать на победу в поединках с Джихаком, но он больше не проигрывал так легко, как раньше. «Я пришел, чтобы еще раз увидеть тебя. Раз я это сделал, хоть наша судьба коротка и тонка, я рад был тебя увидеть», — Нам Гун Хи Вон произнес и опять наполнил стакан. Суньмин посмотрел ему в глаза и спросил: «Что вас беспокоит? А ты не так непонятлив». «Спасибо, что спросил. Я не могу с уверенностью сказать, что помогу, но выслушать в моих силах. Мне все равно, я просто хочу излить душу». Нам Гун Хи Вон напустил пустую бутылку на землю. Она медленно подкатилась к Суньмину. Леди Мо Йен вышла замуж. Лицо Суньмина, пытавшегося поймать бутылку, исказилось. Леди Мо Йен, известная как снежный цветок Мо Йен Саджин, впервые была представлена Суньмину 3 года назад. Тогда Нам Гун Хи Вон представил ее как любимую девушку. «Вот как, не собираешься хоть как-нибудь поддержать меня? Кто жених?» «Дракон дождя Чегаль Терен», — ответил Нам Гун Хи Вон, поднося стакан ко рту. Его Суньмин тоже знал, что нужно сказать в таких случаях. Суньмин переживал об этом, переминая в руках бутылку. Он перебирал воспоминания из прошлой жизни, но не нашел там никакой помощи. Если бы он знал заранее, то сказал бы это 3 года назад, но в его памяти не было сведения о том, за кого выйдет Мо Йен Саджин. Ха, я сказал это не для того, чтобы получить утешение. Просто хотел высказаться». Нам Гун Хи Вон посмотрел на пустую бутылку. «Я, конечно, не идиот. До того, как дела так обернулись совсем плохо, я рассказал леди Мо Йен о своих чувствах и получил отказ. Она сказала, что я заносчивый и смотрю на всех свысока». Да, эта черта характера Нам Гун Хи Вона была сильна. Заносчивость его не была из-за происхождения, он просто такой человек. Если быть точнее, заносчивым он был из-за своих навыков и способностей. «Я пытался измениться, но для людей измениться нелегко. Особенно это касается врожденных качеств. Их нельзя изменить просто по желанию. Я родился таким, таким рос, и вот я взрослый. Я не могу измениться. Я пытался притворяться, примерять неподходящую одежду», — пробормотал Нам Гун Хи Вон и встал. «Я не шут, это не мое предназначение, и я не мог притворяться. В конце концов, Мо Йен Саджин не приняла меня, она вышла за дракона дождя, который не столь наглый, как я. Это и весь рассказ». «Ха», — рассмеялся Нам Гун Хи Вон с долей самоуничижения. «Человек не может измениться». Суньмин почувствовал смысл его слов и посмотрел на него. Суньмин хорошо знал, что человеку тяжело измениться. «Поэтому я бросил шутовство. Мне нужно было что-то, чтобы сбежать от всего этого. Мне нужно было где-то спрятаться. И в этот момент я увидел меч и уже через секунду держал его в руке. Понял, о чем я? Нет, мой меч отвратителен». Его лицо исказилось улыбкой. «Не получив награды, он достигает желанного дезертирством или силой. Поэтому и недоволен. Этот меч не используют для радости. А что насчет тебя? А, ты был рад, тренируясь здесь 3 года?» — спросил Нам Гун Хи Вон, глядя Суньмину прямо в глаза. Его взгляд был полон самоуверенности и самодовольства, все как Суньмин и помнил. Он считал Нам Гун Хи Вона заносчивым, но не ненавидел его. Их встреча была короткой, и поединок тоже, но проигрыш и советы оставили глубокий след в сердце Суньмина. «Это неподходящий вопрос, потому что мое сердце ранено. Оно еще не излечилось. Может, даже стало только хуже. Я был рад, я так и думал. Я понял свои недостатки здесь, и был рад узнать о них. Я был рад узнать и исправить их. Сейчас не время», — пробормотал Нам Гун Хи Вон. «Я думал, что хочу встретиться с тобой и сразиться. Поединок 3 года назад был скучным, но пока еще рано. Мне не нравится мой меч, а ты здорово вырос. Неплохо было бы сразиться, как в старые времена». Нам Гун Хи Вон сказал и ушел. Они разделили длинный разговор, но времени прошло не так много. После того, как Нам Гун Хи Вон ушел, показался Джихак, дракон меча Нам Гун Хи Вон. «Я много слышал о нем, но он еще более выдающийся, чем я думал. Почему вы пришли только сейчас? Если бы мы встретились, он попросил бы о поединке. Я бы не смог отказать. Несмотря на результаты, я могу радоваться, но я не могу выбирать свои поединки», — сказал Джихак и горько улыбнулся. Он был горд, что является будущим Шаолиня, но это стесняло его как личность. Внезапно пришло в голову. Было тяжело ответить. Сун Мин в прошлой жизни и в настоящей. Это просто разные люди с одним именем. Сегодня я буду использовать копье. Не сегодня, а лучше сказать сегодня тоже. Вчера вы тоже использовали копьем. Мне нравится сражаться с вами на копьях. С каждым разом, как вы используете бесконечность копья девяти небес, становится только интереснее. Эта техника очень эффективна. У нас большая разница в силе, но я могу насладиться поединком. Овладеть этим приемом в 13 лет. Маленький дьявол Ви Джи Хюн поразительно. За 3 года Сун Мин и Джи Хак говорили о многом. Он не рассказал, что но рассказал о судьбе с Ви Джи Хюн и Ци. В этот раз, как и всегда, победил Джи Хак. Сун Мин проиграл. На протяжении 3 лет он проигрывал каждый день, но учился чему-нибудь новому. Прошел еще 1 год и Сун Мину исполнилось 22, и он спустился с Шаолиня. Глава 82, Дримуры. Глава 82, Дримуры. Куда вы направляетесь? Вежливо спросил охранник, когда Сун Мин подошел к вратам Бретуна. Охранник склонил голову из-за того, что он был одет в монашескую робу. Бретун был под большим влиянием Шаолиня, и даже несмотря на то, что Сун Мин не сбрил свои волосы и того, что он одет в монашескую робу, было достаточно, чтобы получать особый прием. «Я иду в Дримур», — ответил ему Сун Мин. Он не стал ехать верхом, даже после пересечения ворот. Бретун и Дримур были соседними городами, но если не ехать верхом, пеший путь займет 30 дней. Он внезапно спустился с Шаолиня по поручению посла. Поручение заключалось в передаче письма фракции Хуашинь. Изначально поручение предназначалось Джихаку, но Сун Мин вызвался доставить письмо в качестве благодарности за полученную милость. Школа Хуашинь была даосистской фракцией, известной благодаря их приемам владения мечом. Техники владения мечом Хуашинь хоть и известны, но если сравнивать с Уданшинь, многие люди согласятся, что первая немного проигрывает. Можно даже сказать, что Шаолинь, Великая гора, Хуашинь, Север, а Уданшинь, ничего особенного. Хоть в сравнении приемы владения мечом Хуаншинь более низкого уровня, чем у Уданшинь, эти две фракции преследуют разные цели. Если техника Хуаншинь более яркая и включает в себя трансмутацию и магию, то напротив, техника Уданшинь сложная и спокойная. Неплохо будет увидеть Хуаншинь. Изначально Хуаншинь получила свое название из-за местоположения рядом с вулканом, но это другая чунвонская история. Эрия – это не Чунвон, здесь нет вулканов. Так как и Шаолинь, они разместили фракцию у горы, назвали ее вулканом, а свою фракцию Хуаншинь. Время было подходящее. Поручение посла в какой-то мере было лишь предлогом. У Сун Мина была причина попасть в Дримур после дисциплирования в Шаолине. Ему нужно встретиться с Тинером, согласно тому, что он услышал на горе Муши. Невил. Уже смеркалось. Сун Мин приготовился к ночлегу и позвал Невила. За 3 года в Шаолине Сун Мин ни разу не вызывал его. Давно не виделись. Появившийся из тени Невил не изменился, несмотря на прошедшее время. Он склонил голову перед Сун Мином. Тот посмотрел на его неизменный образ и открыл рот. «Соедините меня с Силгарус». «Да». Невил не спросил, что произошло за эти 3 года. Он лишь молча скрылся в тени Сун Мина, и через некоторое время перед ним открылось пространство. «Я думала, что ты умер». Силгарус тоже не сильно изменилась. Для нее, темного эльфа, время текло медленнее, чем для людей. Услышав ее слова, Сун Мин выдавил улыбку. «Вы желали моей смерти?» «Нет, конечно, ты сильно изменился». «Ну да, люди за 3 года сильно меняются», — произнесла Силгарус и сняла плотные перчатки. Она вытерла потные руки об фартук и спросила: «Ты позвал меня, чтобы заявить о пропаже?» «А нет», — сказал Сун Мин и раскрыл сумку. Копья и доспехи внутри сильно обветшали за прошедшие 3 года. Увидев это, Силгарус нахмурилась. «Как ты обращался с ними? Что они в таком состоянии?» «Ты с фронта?» «Я не слышала, чтобы начиналась война. У меня были небольшие дела, и я не мог хорошо за ними следить. Возможно ли их починить?» За 3 года Сун Мин не пользовался доспехами. Он оставил их у входа в пещеру в качестве символа. Заносчивый и халатный, копья и доспехи из его прошлого, когда он сбежал от всего, помогали ему усердно тренироваться каждый день, питали его желание стать сильнее. «Конечно, возможно. Дай мне взглянуть на доспехи». «Да, хорошо». Он передал Силгарус доспехи и копье. Она была более заинтересована в доспехах. «Это артефакт. Центровая магия исчезла, но вспомогательные заклинания еще функционируют. Магия в доспехах действует автоматически, а также при получении среднего урона, они автоматически восстанавливаются. Нужно подправить их немного, так как ты не ухаживал за ними, но больших проблем нет. То же самое и с копьем. Сун Мин вздохнул на ее слова. Он волновался, что за 3 года они разрушились до такой степени, что ими нельзя было воспользоваться. Что-нибудь хочешь добавить? Пока нет. Для начала только отремонтируйте. Хорошо. Это займет около 4 дней. Вы можете пока оставить их у себя? Почему? Я не думаю, что они мне подходят. Глаза Силгаруса округлились. Через некоторое время она снова посмотрела на Сун Мина и покачала головой. Ну, присмотреть за ними не так сложно. Я скажу заранее. Можно будет попрактиковаться на них, когда станет скучно. Что? В качестве разминки. Ты же говорил, что тебе не подходит. Это было сказано в негативном смысле? Конечно, нет. Просто это копье слишком хорошо для меня. Мне даже жалко его использовать. Поэтому я пока что хочу его отложить. Это лучший комплимент кузнецу. Поэтому когда у меня будет время, я хочу приложить к нему руку в качестве разминка. Если оно станет еще лучше, будет труднее им пользоваться. Поэтому тебе тоже надо постараться, сказала Силгарус и улыбнулась. После разговора с ней Сун Мин сказал Невилу: «Я хочу купить информацию». «Какую информацию вы хотите приобрести?» «Информацию о призрачном мече Док Бичун и вспышке Пексова». «Это несложный запрос. В данный момент они довольно известны. На чем хотите сосредоточиться?» «На информации о местоположении». «Понятно. Завтра я доложу вам об успехах, так же как и о цене». «Ах да, и про маленького дьявола Виджи Хюн тоже». «Хорошо», — ответил Невил, склонив голову. Они закончили свой разговор. На следующий день после полудня. «Хотите получить информацию сейчас?» В голове у Сун Мина прозвучал голос Невила, когда тот шел в Дримур. Сун Мин остановился и покачал головой в знак согласия. «Это то, что мы собрали из информационных гильдий, связанных с Эребрис. Я могу поручиться за достоверность». Невил держал маленький хрустальный шар. Он посмотрел на Сун Мина и, смеясь, произнес: «Информация находится внутри». Цена была высоковатой, но он не потратил ни пени, живя в Шалине, поэтому финансовых проблем не возникло. После расчета Невил протянул шар. «Как его использовать? Вы все поймете, если примените ЦИ». Сун Мин посмотрел в хрустальный шар. Он изменил цвет на серый, и желаемая информация тут же очутилась в его голове. Сначала он узнал о Пексова. Ее имя было известно благодаря тому, что она помогала беспомощным и обделенным. Она неделю провела в большом городе Рубис и, покинув его, отправилась путешествовать. Если Пексова была известна рыцарскими поступками, призрачный меч Док Бичун прославился поединками. Он искал разных мастеров и устраивал с ними поединки. Сун Мин немного удивился. Он направляется в Хуашень, это не было недостоверной информацией, а догадками, основанными на его передвижениях. Сейчас он направлялся в Дримур, и он заинтересован во фракции Хуашень. Может, они даже смогут встретиться. Они не были сильно близки на горе Муши, но Сун Мин будет рад, если они встретятся после тех тренировок. Если подумать, он может и не знать меня в лицо. Когда они встретились на горе, у Док Бичуна был наложен штраф на зрение. После Док Бичуна следовала Виджи Хюн, он хотел освежить воспоминания о ней. Хаем отличается от прошлой жизни. В прошлой жизни Виджи Хюн не была неизвестной, но ее имя прославилось только после случая в подземелье. Там были и другие лучшие мастера, кроме Пексова и Док Бичуна. После того, как она в одиночку убила их всех и выбралась из подземелья, ее начали называть монстром. Но не сейчас, в отличие от прошлой жизни, имя Виджи Хюн уже было знакомо многим. Он слышал об этом от Нам Гун Хивона год назад, но она могла стать еще сильнее. В хрустальном шаре была информация о ее текущем состоянии. Все было так реалистично. Сун Мин дрожал, воссоздавая образ Виджи Хюн у себя в голове. У нее длинные волосы. Она не похожа на мужчину. Она была одета в капюшон, а под ним одежда, не скрывающая тело. Длинный шелк на ее плече создавал впечатление, что она намного больше, чем есть на самом деле. По сравнению с Пексовой и Док Бичуном информации о Виджи Хюн было много. Это означало, насколько известно было ее имя в Эри. У нее были приспешники, дьявольская армия, которые не покидали ее ни на минуту. Их было около 20, но несмотря на немногочисленность, все были абсолютными мастерами. Скромное количество не останавливало власти от сдерживания Виджи Хюн. Особенно сильно это проявлялось у семьи Саде. Этой фракции не нравилось, что маленький дьявол Виджи Хюн приобретает силу. Последняя информация о положении ее гильдии была засвидетельствована в северном городе Джерар. Столкновение с дьяволом крови Бэк Мусоном. Бэк Мусон свирепствовал в землях Вечных Снегов. Там он имел влияние на аристократию. Виджи Хюн направлялась в главный город Тригер. Люди предсказывают, что произойдет столкновение. Это тоже отличается от прошлой жизни. Виджи Хюн и Бэк Мусон не конфликтовали. Виджи Хюн была в центре континента, а Бэк Мусон после окончательного становления на севере продвинулся на юг. Почему все было врознь с прошлой жизнью? И не только направление отличалось. Внешность Виджи Хюн тоже была другой. Если она полностью отказалась от мужской одежды, значит, что ее приоритеты изменились. Он волновался, но не мог прямо сейчас направиться на север. Он должен выполнить поручение посла и встретиться с Тинером. И даже если бы он пошел на север, что он мог поделать? Сначала нужно сделать то, что положено. Сун Мин четко научился этому в Шалине. Сейчас он идет в Дримур. Сун Мин опустил хрустальный шар и посмотрел на Невилла. Вы довольны информацией? Да, это одноразовый шар. Он больше не представляет ценности. Можете его выбросить, произнес Невилл и склонил голову. Буду ждать следующей встречи. Невилл скрылся, а Сун Мин сжал шар в руке. Хрустальный шар рассыпался на землю. Сун Мин еще раз прорисовал образ Виджи Хюн в голове и громко выдохнул. Они расстались в 14. Сейчас ему уже 22. С их последней встречи прошло 8 лет. Несмотря на то, что он не видел ее вживую, за эти 8 лет, ее образ изменился до неузнаваемости. Она была прекрасна. Она изменилась. Хотя грудь у нее не такая уж и большая. Сун Мин вспомнил последние слова Виджи Хюн и рассмеялся. Глава 83, Дримур 2. Глава 83, Дримур 2. Она спала, но сны ей не снились. Так было всегда. Будь это легкий сон или глубокий сон, она, проживающая усердно каждый день, не могла почувствовать очарование мира снов. Она никогда не чувствовала разочарования, когда после сна блекнут и исчезают воспоминания о нем. Она, Виджи Хюн, не видела снов. Она не наслаждалась сном. Для нее он был всего лишь средством для избавления от усталости. Открыв глаза, она сразу же встала. Вокруг бушевала метель. В самом северном городе Эри, Тригя, каждый день была зима, и снег никогда не таял. Снег не таял, он все шел и превращался в лед. Воздух был настолько холодным, что легкие тоже могли заледенеть. Если не одеться в несколько слоев теплой одежды, не просто выжить в этом месте. Но Виджи Хюн не сильно заботил холод. Сверху она накрылась шерстяным плащом, но под ним не было теплой одежды. Но она не чувствовала холода. Она уже освоила иммунитет от тысячи ядов и холод не досаждал ей. Вот почему она была достаточно сумасшедшей, чтобы заснуть снаружи в такую метель. Единственное, что ее раздражало, это волосы, липнувшие к коже. Виджи Хюн поднесла руку к волосам. Плащ черного дракона спасал ее от снега и ветра, обволакивая Виджи Хюн и подстраиваясь под ее движение. Эта бесполезная на первый взгляд вещь была артефактом, который Виджи Хюн добыла во время путешествия, и она очень дорожила им. Плащ черного дракона мог расширяться и уменьшаться в зависимости от Нейгун. Плащ упал с ее плеч, и Виджи Хюн осталась без защиты от ветра. «Поспали бы еще немного», — сказал худой парень и склонил голову перед Виджи Хюн. Одиночный меч. Среди ее 20 приспешников армии дьявола он был самым выдающимся мастером и первым, кто присоединился к ней. «Глаза сами по себе открылись», — ответила Виджи Хюн. Она не была рада или расстроена из-за того, что за ней следовала армия дьявола. Она держала их при себе, потому что не знала, как сделать так, чтобы они отстали от нее. Они служили ей, но Виджи Хюн не заботилась о своей армии. Они всего лишь шли за Виджи Хюн куда угодно и следовали всем ее приказам. И, несмотря на такое отношение, армия была полностью верна Виджи Хюн, потому что они прельстились ее сверхъестественной силой. Время встречи прошло, но никто не появился. Может, проспали, ответила Виджи Хюн, как ни в чем не бывало. Виджи Хюн была спокойна, но не одиночный меч. В его глазах читалось намерение убивать. Какая наглость. Кто еще кого должен ждать? Дьявол крови заставил меня ждать. Это я жду. Почему тогда ты рассержен? Но, повелитель, не называй меня повелитель. Я не принимала тебя под руку. Ты сам следуешь за мной, и я не останавливаю тебя, но не называй меня повелителем. Он нахмурил брови. Он не умолял ее, он просто склонил голову. Группа последователей может стать полезной для решения многих задач, но Вит Джи Хюн не нуждалась в ней. И сейчас они стояли посреди метели, убивая свое время, давая Вит Джи Хюн выспаться. Но она не просила об этом, поэтому не чувствовала благодарности. В этом не было необходимости. Если призадуматься, то все 8 лет, проведенные в Эри, были такими же. Она видела многое. Вит Джи Хюн была рада, что этот мир так огромен, но она никогда не была рада встречам и знакомствам на ее пути. У нее было много приспешников, но сама Вит Джи Хюн считала себя одиночкой, потому что они следовали за маленьким дьяволом, а не за Вит Джи Хюн. Ей не было до этого дела, потому что это их решение. Но она и не пыталась показать им свою истинную личность или изменить их точку зрения. «Мне не нравится», — подумала Вит Джи Хюн, стоя в метели. Ее армия стояла вдали. Не все из них имели иммунитет от тысячи ядов, но не покидали свои места даже в такой мороз. Вит Джи Хюн повернулась и посмотрела на них. От вида десятков глаз, устремленных на нее, она лишь щелкнула языком. Ей это не нравилось. Их ожидания. Это было ей не по душе. Вит Джи Хюн хорошо знала этот взгляд. До того, как попасть в Эрию, когда она была наследником клана и обучалась магии, она всегда чувствовала этот взгляд. Бесчувственный отец, лорд. Хоть он и не говорил ничего, он смотрел на нее тем же взглядом, что и множество учителей, обучавших ее. Мир изменился, но взгляды, обращенные на Вит Джи Хюн, были теми же. Армия ждала дальнейших действий. Встречу маленького дьявола Вит Джи Хюн и дьявола крови Бэк Мусон. Что случится, когда они встретятся? Может, на этом месте родятся новые слухи, а может, они станут истиной. Я стану свидетелем этого исторического события, и я навсегда запомнюсь Вит Джи Хюн. Их ожидания просто отвратительны. Может, мне убить их? Вит Джи Хюн думала и разминала руки. Убивать нетрудно. Вит Джи Хюн была уверена, что сможет похоронить их всех в этом снегу. И это было правдой. Хоть это и легко, но она не убивала. Она знала, что ничего не изменится. Вит Джи Хюн уже приходилось убивать тех, кто имел надежды, которые так отвратительны ей. Ничего не менялось. Безжалостность только закаляла последователей. Они радовались, что прозвище «Дьявол» подходило ей. «Пришли», — пробормотала Вит Джи Хюн. Снег громко хрустел под ногами. Когда метель улеглась, перед Вит Джи Хюн стояли 11 человек. Вит Джи Хюн увидела парня в красной накидке, и уголки ее губ приподнялись. «Ты что, проспал?» — спросила Вит Джи Хюн с улыбкой. В ответ на ее слова дьявол крови Бэк Мусон пожал плечами. Когда Вит Джи Хюн попросила о встрече в его резиденции, Бэк Мусон сослался на занятость и перенес встречу в это место. Но выбрав место и время, он сам опоздал. «Я опоздал, готовясь к встрече со знаменитым маленьким дьяволом. Могли бы встретиться в резиденции. Не надо было бы готовиться. Ха! А если бы случились непредвиденные обстоятельства, я не могу позволить слухам распространиться. Непредвиденные обстоятельства? Не понимаю, о чем ты?» — рассмеялась Вит Джи Хюн. Бэк Мусон не ответил ей и лишь слегка приподнял правую руку. 10 человек позади него поняли знак и выстроились позади. «Твои намерения мне известны. Ты хочешь сразиться со здешним управителем. Меня называют дьяволом. Мне просто стало интересно узнать о твоих навыках, дьявол крови. Ха, звучит так, будто ты хочешь испытать правителя. Думай как хочешь. Можешь считать, что удача отвернулась от тебя», — пробормотала Вит Джи Хюн и сделала шаг вперед. Она сняла с плеч плащ, и снег с него завился в воздухе. Наблюдающая позади армия замерла в предвкушении. Бэк Мусон глухо рассмеялся. «Удача отвернулась от меня, я не понимаю, о чем ты говоришь. Мне нужен противник», — прошептала Вит Джи Хюн. «Я думала побеспокоить 9 фракций, но это так утомительно, постоянно докучать хорошо развитым фракциям. Ты собираешься тронуть земли дьявола крови?» «Я не трону земли, только тебя, дьявол крови Бэк Мусон». Большинство мастеров самоведа были как голодные звери, и самым сильным из них случайно оказался ты, и ты основал эти земли. Но останутся ли они землями дьявола крови без тебя? В ответ на эти слова среди приспешников дьявола крови пронеслось негодование. Только поднятая рука Бэк Мусона сдерживала их. Бэк Мусон до сих пор безразлично смотрел на Вит Джи Хюн. «Твоя самооценка зашкаливает. Это правда. Ты был прав, не пустив меня в резиденцию. Трупов было бы больше. Разве я не говорил это? Я не хотел, чтобы пошли слухи. Если бы ты умерла в резиденции, люди бы назвали меня трусом. Сейчас же свидетелей достаточно. Но что насчет тебя? Это место не слишком подходит для могилы. Если хочешь, я не буду убивать тебя. Или отнесу твое тело в другое место. Может, у меня и высокая самооценка, но ты просто заносчив. Или сошел с ума. Кто еще кому должен говорить такие слова? Возле Виджи Хюн не шел снег. Он сразу таял. Тебе не повезло. Если бы я знала, где находится сумасшедший дьявол, то сразилась бы с ним. Если хочешь обвинить кого-нибудь, вини сумасшедшего дьявола. Это ты слишком заносчиво, пробормотал Бэк Мусон и закатал рукава. Его боевая аура была алой, словно кровь. Его глаза тоже залились кровью. Слухи недооценивали дьявола крови Бэк Мусона. Он был монстром, перешедшим трансцендентность, и уже подходил к новому уровню. Позволь спросить еще одну вещь. Зачем тебе это делать? Чтобы разрушить мои владения, ты не понимаешь. Просто тебе не повезло, и ты пришла в дальние земли только для того, чтобы сразиться. Если бы я хотела уничтожить тебя, слухи бы распространились бы еще сильнее, пробормотала Виджи Хюн. Тогда он тоже услышит обо мне. Где ты находишься? Что ты сделала? Насколько ты сильна? Не хочу умереть просто так. Он недооценивает себя. Не понимаю, о чем ты? Тебе не надо понимать. А хорошо, раз уж я тебя спросил, ты можешь тоже задать вопрос. Какой рукой ты держишь ложку? Виджи Хюн спросила, подняв руку. Если ответишь, я оставлю ее. Виджи Хюн смеялась, но Бэк Мусон потемнел в лице. Их встреча подошла к концу меньше, чем за полдня. В тот день дьявол крови Бэк Мусон лишился руки. Глава 84, Дремур 3. Дьявол крови Бэк Мусон лишился руки. А Сун Мин добрался до Дремура. Если Бретун был под влиянием Шаолиня с буддийскими элементами, то Дремур был ярким городом. Как и Бретун, он был в чистом азиатском стиле и также заполнен людьми. Если подумать, то в каждом уголке мира разные фракции со своими мастерами собирались вместе и создавали новые объединения, но они не могли полностью перенять традиции Чунвона, потому что существовали различия. Ведь даже схожие фракции все же имели свой собственный характер. В уважающих традиций 9 фракциях эти отличия были еще более заметными. Если Шаолинь кое-как сохранил традиции без значительных изменений, то Хуашень – нет. Фракция Хуашень не отбросила свои даосские корни. В любых землях даосские приемы владения мечом приобретали свою форму и силу за сотни лет истории, но на самом деле они отличаются от чунвонской фракции. Они были обращены к Хуаншеню. Конечно, Сун Мин не знал чунвонского варианта, но глядя, как даосские монахи, одетые в робы с изображением символа Хуаншеня, сливы, прогуливались по улицам в необычном для них стиле, невозможно не почувствовать неловкость. А для Сун Мина, который еще 15 дней назад проводил все время в тишине Шаолиня, впечатление лишь усиливалось. Даосский парень в робе шел по улице, обнимая девушку за талию. В трактире один монах еще засветло выпивал и громко кричал. Так как это зрелище невозможно вообразить в Шаолине, Сун Мин не мог сдержать своего удивления. Тот сумасшедший старик еще у ворот, Сун Мин услышал разговор, проходя мимо трактира. Когда я проходил там в последний раз, он все еще был там. Старик, который слова не может понять. Хуашень не какая-то третьесортная фракция. Он думает, что если будет просить кого попало о поединке, кто-нибудь да согласится. Послышался насмешливый голос. Сун Мин остановился и обернулся на него. Одетые в робы Хуашеня воины сидели за столиком, пили спиртные напитки и смеялись. Сун Мин встретился глазами с одним из парней, державших стаканы. Через какое-то время он встал, как бы принимая главенство. «Я Упун из Хуаншеня. Чего вы так смотрите? Вы?» Сун Мину было в новинку услышать такое обращение. Ему было 22, но парень, обратившийся к нему, был примерно его же возраста или чуть старше. Сун Мин, немного помявшись, покачал головой. «Если вам это досадило, извините. Я иду в Хуашень и нечаянно подслушал ваш разговор, поэтому и обернулся. А вот как, если вас не затруднит, не скажете, какими судьбами прибыли в Хуашень?» У спросившего отразилось волнение на лице. Сун Мин еще не достиг трансцендентности и не вернулся к первоначальной форме. Его душа, тело и энергия не пришли в норму, однако его ци была стабильна, и он создавал впечатление мастера. Даже для даосского Хуашеня он не был так прост. «Я получил поручение в Шаолине». «Шаолинь!» — Упун воскликнул. И не только он, другие монахи тоже, раскрыв глаза, смотрели на Сун Мина. Он этого не скрывал. И посол, передавая письмо, предупредил его. Если в Хуашине кто-нибудь будет досаждать, сначала нужно сообщить про свое отношение к Шаолиню. Вы ученик в Шаолине. Сун Мин был одет в робу, но волосы не состриг. На его вопрос он провел рукой по голове. Я не ученик Шаолиня, просто обучаюсь под надзором посла, посола. У Пун выдохнул. Вы ценный гость. Если вы не против, мы проводим вас к Хуашиню. О, нет необходимости. Нет-нет, если бы я не знал о вашем отношении к послу, то и не предлагал бы, но сейчас я не могу сидеть сложа руки. У Пун и другие монахи не слушали его отказы. Так что, в конце концов, Сун Мин вместе с ними направился в Хуашинь. Они использовали технику легкости, поэтому дорога не заняла много времени. В самом начале, по дороге в Хуашинь, он собирался встретиться с Тинером, но раз дела так обернулись, лучше будет сначала передать письмо. А кто этот старик, о котором вы говорили в начале? Ох, так вы слышали. Вы знаете о призрачном мече Док Бичуне? У Пун ответил на вопрос Сун Мина. Они перестали использовать технику легкости у подножия Хушеня и поднимались пешком. Он тот, кто ищет поединка. Да, верно. 4 дня назад он пришел в Хуашинь. Говорил, что хочет увидеть меч Хуашиня, и захотел вызвал стража на поединок, но Хуашинь не какая-то мелкая фракция, страж очень занятый человек. У Пун вздохнул. На самом деле, это случается не впервые. Дикари часто бродят и ищут поединка. В Хуашинь они тоже наведываются. Если принимать поединки от всех подряд, что будет с репутацией фракции? Слушая все это, Сун Мин немного запутался. Ему вспомнилась прошлая жизнь. Воспоминания о призрачном мече Док Бичуне. Его знаменитые поединки, как положено, отпечатались в памяти. Но там не было упоминания о поединке в Хуашине. Если бы он случился, слухи не заставили бы себя ждать. В прошлой жизни призрачный меч тоже приходил в Хушень в поиске поединка, но в итоге он не получил его и убрался во свояси. Форма горы Хуашиня была более обрывистая, чем Сунгсан в Бретуне. После подъема по высокой лестнице виднелись огромные ворота. Увидев седовласого старика у ворот, они застыли. «Он все еще здесь?» – тихо пробормотал У Пун. «Призрачный меч Док Бичун». Сун Мин, глядя на него, покусывал губы. «Стоит ли показывать, что он его знает?» Пока Сун Мин колебался, У Пун подошел к воротам. Тогда Док Бичун повернулся в их сторону и посмотрел на Сун Мина. Док Бичун не сильно изменился со времен горы Муши. Нет, по сравнению с тем, когда он был немытым и неухоженным, сейчас, с его подстриженной и аккуратно собранной бородой, он выглядел гораздо моложе. Сун Мин был глубоко впечатлен. Его энергия говорила о возвращении в первоначальную форму, а резкий, словно лезвие, взгляд говорил о его мастерских навыках. «Ты», Док Бичун раскрыл рот. Увидев Сун Мина среди других монахов, он удивился. «Ты не тот мальчик с горы Муши». Сун Мин очень удивился его словам. Тогда Док Бичун был слеп и не знал лица Сун Мина. И со дня их встречи на горе Муши прошло 7 лет. Его тело окрепло, а голос изменился. Не было ничего, что осталось прежним. «Вы помните меня?» «Конечно помню. Я не могу забыть того, что там происходило. Это были самые тяжелые дни в моей жизни. Но как, вы помните меня? Тогда вы были слепы. Я помню, Ци. Ты здорово вырос. Нельзя даже сравнить с тем временем». Док Бичун, вспоминая, издал возглас. Пока Док Бичун и Сун Мин говорили, другие монахи осторожно на них смотрели. Док Бичун посмотрел на лицо Сун Мина и взглядом указал на ворота. «Ты собираешься войти?» «А да, можешь не обращать на меня внимания. Я, конечно, по делам пришел в эти края, но они не связаны с тобой», — сказал Док Бичун, и повернулся спиной к Сун Мину. Он лишь произнес ему вслед: «Входи». Слова Сун Мина подтолкнули его. Наконец, он вместе с У Пуном и другими монахами вошел в Хуашинь. Как только ворота закрыли, У Пун подошел к Сун Мину. «Вы знали призрачного меча? Однажды. Давным-давно. КХМ. Понятно». У Пун состроил гримасу. Сун Мин проигнорировал его и осмотрел здание Хуашиня. Еще до того, как войти, он почувствовал, что атмосфера Хуашиня сильно отличалась от Тихого Шаолиня. Это было скорее не из-за различий буддизма и даосизма, а благодаря уникальной адаптации фракции Хуашинь в Эри. Как только новость о послании из Шаолиня распространилась, Сун Мин встретился с главой Хуашиня. Глава Хуашиня Меч Ветра Сон Хадаин был мастером, который входил в пятерку лучших среди 9 фракций. Сун Мин знал эти слухи, но на вид он был словно добрый дедушка из соседнего дома. «Я думал, что придет Джихак», — пробормотал Сон Хадаин, сидя напротив Сунмина. «Да, должен был прийти Джихак». Сунмин просто поменялся с ним из-за своих дел в Дремуре. Сунмин открыл рот, чтобы ответить, но Сон Хадаин покачал головой. «Я не пытаюсь тебя обвинить. Всякое случается. Между Шаолинем и Хуашинем целый месяц дороги туда и обратно. На самом деле, неважно, кто пришел. Достаточно просто передать послание», — произнес Сон Хадаин и принял письмо из рук Сунмина. Пока он снимал печать, он мельком посмотрел на Сунмина. «Ты на высоком уровне для своего возраста, но ты не ученик Шаолиня». «Да, все верно, но ты связан с Шаолинем». «Ха, Шаолиню повезло, у него есть Джихак». «Кстати, а ты читал это послание?» «Нет, на самом деле, здесь ничего такого нет. Его содержание не секрет. В нем лишь говорится, что нынешний глава Мурима Мен Волли с шаманской фракцией хочет снять с себя обязательства лидера и просит посла занять его место. В письме же находится ответ посла». Сун Мин все понял и покачал головой. «Как и ожидалось. Отказ. Гнусный он старик». Сун Мин тоже так думал. Посол, которого он знал, не был похож на человека, который принял бы предложение. Сон Хадаин вздохнул и сжег послание. «Я услышал от монахов, пришедших с тобой, что ты старый знакомый Дог Бичуна. А да, мы случайно столкнулись. Раздражающий старик. Ты знаешь, почему я избегаю драки с ним?» — пробормотал Сон Хадаин и сложил руки на груди. Сун Мин вспомнил слова Упуна и покачал головой. «Потому что, если принять один поединок, им не будет конца. Это тоже правда, но не только». Сон Хадаин нахмурился. «Слухи слухами, но призрачный меч непредсказуем». «Что? Нет, даже не так». Сон Хадаин щелкнул языком. «Он опасен». Глава 85, Дремур 4. Глава 85, Дремур 4. «Непредсказуемый, опасный». Сун Мина охватили необъяснимые чувства от этих слов Сон Хадаина. Эти два слова предназначались призрачному мечу Дог Бичуну. Но по мнению Сун Мина ему не подходило такое описание. «Я не знаю, о чем вы. Ты не так близко знаком с призрачным мечом», — Сон Хадаин засмеялся. Это было правдой. Они с Дог Бичуном всего лишь встречались пару раз на горе Муши. Пексова и другие последователи проводили время с Дог Бичуном и устанавливали с ним дружеские отношения, но не Сун Мин. «Ты не знаешь призрачного меча.